Дозволительно ли, задаются вопросы, через решето хотеть узнать татя похищенной вещи? Можно ли снам верить? Первое называется дьявольским, второе – суетнейшим делом. Называется суеверием господствовавший обычай по встречам с людьми и с животными гадать о счастье или несчастье, об успехе или неуспехе в предприятии. Осуждаются всякие волхвования, как то по церковному ключу, по псалтири. Мы узнаем, что русские современники Симеона для отыскания воров и похищенных ими предметов давали есть сыр, на котором чертили незнаемые тарабарские словеса. В день усекновения главы Иоанна Предтечи искали зелья, сообщающего большую телесную силу. Все это признается грехом. Меньшим грехом считает Симеон, если кто, например, по невежеству отдает почтение одинаким церковным вещам пред другими. Сообразно их цвету, величине, помещению, например, говорят, пусть чтутся такие-то молитвы, а не другие. Пусть будут такой величины свечи, а не более. Воск будет пусть белый, а не желтый и тому подобное. Проходя вторую заповедь, катехизатор заметил, что невежды поклоняются иконам в большей степени, чем такое поклонение предписано церковью. Невежды не возводят ума своего на первообразное, однако не вменяет им этого в грех идолопоклонство, надеясь, что так как они составляют часть церкви, то честь, творимая ими неправильно, делается правильною через общее церковное намерение. По поводу третьей заповеди автор коснулся русского обычая «божиться и клясться», который, по его замечанию, был особенно распространен у купцов, говоривших, что им, если не побожиться, то не продать. Нападает также на привычки русских произносить такие поговорки: «чтоб меня черт взял, коли я не говорю правду», или «это истина как Бог». «Ни с кем нельзя равнять Бога», — говорит Симеон. Касаясь четвертой заповеди, автор обличает недостойное препровождение времени в праздничные дни, господствовавшие в его время во всех слоях русского общества. Люди благороднейшие целые дни тратят на охоту. Их жены и девицы употребляют все утро на украшение своего тела. Ремесленники проводят праздничные дни в пьянстве. Замечательно, как автор определяет, что значит быть пьяным. Тот истинно пьян, кто на другой день не помнит, что он делал и что говорил, с кем шел, как домой добрался и как спать лег. А тот еще не совсем пьян, кто хотя и шатается, но все помнит. Особенно негодует Симеон на хороводы, обычное праздничное препровождение времени у простого народа. От демона или от змия приняли начало эти ликования, ибо он привык вертеться кругом. Симеон не одобряет даже тех, которые проводят праздничные дни в чтении и беседах, нападает на господ, которые заставляют своих рабов в праздник работать. Это грех смертный. Менее грешат те, которые, как вошло в обычай, ходят в лес собирать орехи, грибы, ягоды, но все-таки грешат. Впрочем, автор позволяет и в праздничный день работу в случае крайней нужды. Собирание плодов, когда дожди или другие воздушные перемены требуют поспешности. Заклание животных и торг с ясными припасами, когда случается сряду несколько праздников, но он дозволяет такое занятие в праздник не долее 3 часов. Наибольшее число случаев приводится у Симеона по 8-й заповеди. Против этой заповеди, — говорит он, — грешат у нас все, и большие, и малые, и убогие, и богатые. Грешат князи, отягощающие неправедно низший народ данями. Грешат правители, которые дурно распоряжаются народным достоянием и обращают в свою корысть. Грешат начальники, которые бывают обыкновенно хищники и народные кровопийцы. Грешат судьи и законословцы, искажающие смысл закона и часто требующие неправедной мзды. Далее катехизатор переходит к людям, посвятившим себя низшего рода занятиям, и нападает прежде всего на купцов, как они расхваливают продаваемые вещи, скрывая их дурные свойства, как иногда их приятели притворно покупают товары, чтобы поднять цену и заставить настоящего покупателя заплатить дороже, как на торжищах умышленно хулят товар для того, чтобы отбить других от покупки, а самим или своим родичам купить подешевле и тому подобное. Грешат против восьмой заповеди и ремесленники, обманчиво исполняющие свои работы. Грешат стяжатели земли, плутовски захватывающие пределы нив. Грешат, наконец, толпы нищих, которые тогда особенно промышляли кражею. Проповеди Симеона Ситияновича изданы в двух огромных книгах «Инфолио». В одной из них, под названием «Обед духовный», помещены поучения на все воскресные дни года и на переходящие праздники, а в другом – «Вечеря духовная», поучения на праздники непереходящие, господские, богородичные, дни некоторых святых, особенно чтимых, а также поучения на разные случаи. Проповеди Симеона проникнуты схоластическим пустословием, сообразно риторическим требованиям своего времени. Вот для примера, до каких крайностей доходит у него страсть видеть во всем символы и объяснять их. В слове о блудном сыне Симеон вещественным предметом, упоминаемым в евангельской притче, насильно дает аллегорический смысл. Свиньи, которых принужден пасти промотавшийся блудный сын, скверные и нечистые помыслы. Сапоги, которые сыну дает отец, это сапоги крепости для путешествия к бесконечной жизни –